Но ведь бедность-то эту они вчера в первый раз увидели. А потом еще хуже было. Ушли родные. Стала дежурная синявка гостинцы разбирать. Родные-то как приходят, складывают пакеты с гостинцами на большом столе в углу актового зала с запиской. Кому, значит, из девочек какой пакет отдать? А дежурная синявка вчера знаешь кто была? Дрыгалка, злая моська. Это я понимаю. Дрыгалка была моей классной дамой в первом классе, и я ее на всю жизнь возненавидела. В институте правило такое. Каждый пакет с родительскими гостинцами вскрывает классная дама. Нет ли там чего недозволенного, запрещенных книг или вина, или еще чего-нибудь? Гостинцы вскрываются при всех девочках. У кого гостинцев много, и они хорошие, богатые, те сияют. А у кого мало гостинцев или скромные, те рады бы сквозь землю провалиться. «Понимаешь, — продолжает Соня, — вскрывает дрыгалка гостинцы Зои Ланской, пакет вот двоим не унести, и все шелковыми ленточками перевязано. И таким сладеньким голоском расписывает дрыгалка, что в пакете. Коробка шоколаду трехфунтовая, еще коробка такая же, шоколя миньон, груши, виноград, банка икры, ветчина, семга. Ну, просто без конца, без конца. Еще бы! Отец Зойки, полковник жандармский». Соня говорит это с таким уважением к этому великому человеку, жандармскому полковнику, с такой мечтательной завистью к его счастливой дочери Зойке, что я совсем теряюсь. Мой папа, когда говорит об этом человеке, а папе иногда приходится хлопотать перед ним за арестованных, иначе не называет великолепного полковника как «собака жандармская». Но Соня рассказывает дальше. И у всех роскошные сладости, фрукты, у одной даже торт Стефания. А у меня... Соня так плачет, что я начинаю холодеть от страха. Что там оказалось в ее гостинцах? Что там могло быть? А в моем пакете дрыгалка развернула. Ну, срам! Никаких, конечно, ленточек, все простыми веревочками перевязано. И всего-то кулечек монпансье и бутерброды с копченым салом бутерброды. Подумай, с копченым салом! Дрыгалка поджала губки вот так. Что же, Павлихина, ваша мама воображает, вас здесь голодом морят? Что же это она вам такие солдатские гостинцы принесла? И все хохотать, гоготать. Солдатские гостинцы! Ха-ха-ха! И ведь дрыгалки, злой моськи, и богатым этим дурам в голову не пришло, что мама эта из любви, чтобы окрепла я после кори. Им, богатейкам, и дела нет. Соня внезапно вскипает гневом. Что мама, может быть, неделю целую на одном чае с хлебом сидела, чтобы сюда ко мне приехать? Билет ведь по железной дороге сколько стоит? И эти бутерброды мне привезти? Но теперь уж все, все пропало, все, весь институт узнал. Соня в таком отчаянии, словно весь институт узнал, что она и ее мама по меньшей мере воровки или убийцы. Да что же они узнали-то, Соня? Ах, не понимаешь ты! Вырывается у Сони почти с криком. Говорю же тебе, скрывала я это от них, бедность нашу скрывала, и что мама моя служит, сиделицей в винной лавке служит, пьяным мужикам водку продает. Уж теперь они и до этого докопаются. Можешь ты понять, какой это стыд?